10 мая в селе Кузьминском представили царю двух пленников, литовского и цесарского, ушедших из Крыма. Они уверяли, что хан уже в поле и действительно идет на Москву. Тогда Борис послал гонцов ко всем начальникам степных крепостей с милостивым словом в Тулу, Оскол, Ливны, Елецк, Курск, Воронеж. Сим гонцам велено было спросить о здравии как воевод, так и дворян, сотников, детей боярских, стрельцов и казаков, вручить грамоты царские первым и требовать, чтобы они читали их всенародно. «Я стою на берегу Оки, — писал Борис, — и смотрю на степи. Где явятся неприятели, там и меня увидите». В Серпухове он распорядил воеводство, дав почетное царевичам и действительное пяти князьям знатнейшим. В главной рати Мстиславскому, в правой руке Василию Шуйскому, в левой Ивану Голицыну, в передовом полку Дмитрию Шуйскому, в сторожевом Тимофею Трубецкому. Оградою Древней России в случае ханских впадений служили сверхкрепостей засеки в местах трудных для обхода. Близ Перемышля, Лихвина, Белева, Тула, Боровска, Рязани. Государь рассмотрел чертежи их и послал туда особенных воевод с мордвою и стрельцами. Устроил еще плавную или судовую рать на Оке, чтобы тем более вредить неприятелю в битвах на берегах ее. «Видели, чего не видали дотоле. Полмиллиона войска, как уверяют, в движении стройном, быстром, с усердием несказанным, с доверенностью беспредельную. Все действовало сильно на воображение людей. И новость царствования, благоприятная для надежды, и высокое мнение о Борисовой уже долговременными опытами изведанной мудрости. Исчезло самое местничество». Воеводы спрашивали только, где им быть, и шли к своим знаменам, не справляясь с разрядными книгами о службе отцов и дедов. Ибо царь объявил, что Великий Собор бил ему челом предписать боярам и дворянству службу без мест. Сия ревность, способствуя нужному повиновению, имела и другое важное следствие. Умножила число воинов и воинов исправных. Дворяне, дети боярские выехали в поле на лучших конях, в лучших доспехах, со всеми слугами, годными для ратного дела, к живейшему удовольствию царя, который не знал меры в изъявлениях милости. Ежедневно смотрел полки и дружины, приветствовал начальников и рядовых, угощал обедами, и всякий раз не менее 10 тысяч людей на серебряных блюдах под шатрами. Сии истинно царские угощения продолжались 6 недель. Ибо слухи о неприятеле вдруг замолкли. Разъезды наши уже не встречали его. Тишина царствовала на берегах Донца, и стражи, нигде не видя пыли, нигде не слыша конского топота, дремали в безмолвии степей. Ложные ли слухи обманули Бориса, или он притворным легковерием обманул Россию, чтобы явить себя царем не только Москвы, но и всего воинства, воспламенить любовь его к новому самодержцу в годину опасности, предпочитающему бранный шлем венцу Мономахову, и тем удвоить блеск своего торжественного воцарения? Хитрость, достойная Бориса, и едва ли сомнительная. Вместо тучи врагов явились в южных пределах России мирные послы Козы-Гиреевы с нашим гонцом. Елецкие воеводы 18 июня донесли о том Борису, который наградил вестника деньгами и чином.